Комментарий по божественной милости Шри Шримады Ачхибхактивиданта Свами Прабхупады. Образ жизни в отречении может быть принят человеком, прошедшим процесс очищения, который состоит в выполнении предписанных обязанностей, для того и установленных, чтобы очистить сердца материалистически настроенных людей. Не пройдя через очищение, человек не может достигнуть успеха, просто резко перейдя в четвертую стадию жизни – саньясу. По мнению философов-эмпириков, просто приняв саньясу или отказавшись от материальной кармической деятельности, возможно сразу же уподобиться Нараяне. Но Господь Кришна не одобряет этот процесс. Без очищения сердца саньяс является лишь нарушением общественного устройства. С другой стороны, если кто-нибудь посвящает себя трансцендентальному, любовному служению Господу, будхи-йога, пусть он не выполняет своих материальных обязанностей, сколько бы он ни продвинулся на этом пути, все будет принято Господом. Суалпам апьясья дхармасья троянты маатубхаят. Даже незначительное продвижение на пути преданного служения поможет человеку преодолеть величайшие трудности. Невозможно просто отказом от деятельности освободиться от кармических реакций, и одним только отречением невозможно достичь совершенства. Итак, карма-йога. Что же за такое понятие карма-йога? Карма – слово, которое известно многим, и слово йога. Карма значит деятельность, и йога означает связь. Связь с кем или с чем? Связь с абсолютной истиной. Кришна советует Арджуне, попробуй узнать истину, обратившись к истинному духовному учителю. Итак, первая шлока в Веданта Сутре говорит о том, что наконец-то я получил человеческую форму жизни. И именно в этой человеческой форме жизни я могу узнать истину. Или могу попытаться узнать истину. Атато брама джигьяса. Этот стих так начинается. Атато брама джигьяса. Именно в человеческой форме жизни я имею возможность узнать истину. Ни в какой другой форме я не могу узнать истину. Никто не может в форме собаки, свиньи, кошки узнать об истине. Потому что никто не интересуется истиной. Животное живет только четырьмя потребностями. Еда, секс, сон и оборона. Вся эта природа вынуждает живое существо действовать только из этих побуждений. Только из этих побуждений. И говорится, что до тех пор, пока человек не задал эти важные вопросы, то есть не осознал атату брама джиггеса, значит он не понял, что он стал уже человеком. Поэтому мы видим, что общество практически превращается в двипада пашу. Говорится, что общество до тех пор, пока оно не попыталось узнать истину, оно считается обществом двипада пашу. Или то, что называют варна санкара. Нежелательное население планеты. И такие люди являются двипада пашу. На санскрите это означает «двуногие животные». Они еще не поняли, что они попали в человеческую форму жизни. Поэтому они продолжают жить той формой, которая им была присуща в прошлом рождении. Поэтому мы видим, как мы спрашиваем человека, почему вы не интересуетесь истиной? Он говорит, подожди, я не умею, я не могу, у меня нету времени, здесь дети, здесь еда, там надо поспать, здесь надо обороняться. То есть человек не до конца еще осознал, в какую форму тела он получил в этот раз. И, может быть, кто-то из вас помнит, есть такое произведение «Записки». Вот выскочило сейчас из головы, прямо хотел сказать. Фильм «Арсентьев». Это вот Дырсу Узала. И вот там описывается эта личность необычная, Дырсу Узала. И в Дырсу он постоянно все живые существа называет «людя». Он говорит, вот муравьи там падают, он говорит, вот эти люди, они пошли вот туда. Там ворона летит, он говорит, вот «людя», она туда полетела. И он всех называет «людьми». И с одной стороны, человек, который не понимает, и Дырсу Узала, он таким с позиции этого человека, и с позиции таких цивилизованных людей, когда они с ним встретились, они думали, что он, в общем-то, такой очень примитивный дикарь. Но когда они постепенно с ним начали общаться, то они были потрясены его качествами. Они были потрясены, они были просто сбиты с толку, что такой простой человек, который, по их мнению, не знал того, что является культурой, цивилизацией, оказался в сотни тысяч раз их лучше, сострадательнее, милосерднее, чище, правдивее, и так далее. И они были сбиты с толку, поэтому, как результат такого общения, они воспели его в таком произведении. Этот человек, который считал себя очень многоученым, вот этот Арсентьев, он целое произведение посвятил этой личности. Почему? Он, такой высокообразованный человек, вдруг увидел в этой личности в 1000 раз человека более квалифицированного, чем он. Но первая встреча с этой личностью показалась такой, что это такой, ну, смешной товарищ такой, как вот мы говорим, такой, люмпинг вроде бы, такой крестьянин, шудра, охотник, дикарь. И вот там как раз говорится о том, что он все живые существа называл с позиции «людя». И когда ему говорили, какие же это люди, это животные, он говорил, нет, это тоже человека. Он говорил, это человека, просто он попал вот в такую ситуацию. Теперь муравья себя изображает. Это глубокое понимание связи всех живых существ с человеческой формой жизни. То есть «людя», он говорит. То есть, что каждое живое существо потенциально несет в себе равное сознание, равное божественное духовное сознание, присущее и раскрывающееся только в человеческой форме жизни. Собаке сложно проявить эту природу духовную, то есть истинную природу. Сложно свинье, так сказать, заговорить о возвышенных вещах, захрюкать там что-то. Атату брахма джигеса, хрюкнуть даже такое очень сложно. И только человек может проявить то положение, в которое там замкнуто. Какой-то другой формой бытия. Итак, Шрила Прабхупада, если вы помните, я уже рассказывал, он дает такой удивительный пример. Вот как раз Сухотра Махарадж, он вспоминал об этом. Шрила Прабхупада указывал, что этот редкий дар, человеческая форма жизни, и каждый думает, что это естественные процессы эволюции, что стать человеком это так естественно. Вот как пишет там Блаватская, Агни-йоги там, или кто-то еще. Они все сбиты с толку, поскольку их уровень сознания манумая. То есть, когда человеческое сознание находится в таком состоянии, то есть не до конца очищенное, как здесь вот говорит Шрила Прабхупада, сознание не до конца очищенное, и они вроде бы отреченные личности, вроде бы они получают общение с какими-то писаниями, они получают общение с какими-то продвинутыми личностями. Но поскольку этот уровень не поднят, то есть живое существо не дошло, допустим, как минимум до уровня какого? Вигьяна-майя. То есть вигьяна-майя. Непосредственно правильно воспринимает все, то есть до этого осознания, то есть до сознания очищения достигло. Вигьяна, это говорится, что уровень вигьяны начинается как минимум с гуны благости. Как минимум. То есть полное осознание брахмана. То есть у человека развиваются определенные качества. Именно качество вот этого отречения. И человек в таком состоянии более-менее может начать понимать что-то. И поскольку вся эта компания, которой мы, так сказать, соприкасаемся, она относится в основном к прана-майя или мано-майя, то есть они находятся, их сердца в этом состоянии, то они, соприкасаясь даже с истинными какими-то постулатами, дают спекулятивные заключения. То есть это называется эмпирическое философствование. И они раскрывают какие-то там концепции. И также, вот как, допустим, мы можем видеть как концепции, что если человек стал человеком, то он уже никогда не деградирует до животного. Как правило, вся современная эзотерика пишет об этом. Если вы возьмете там карму Лазарева там, или кого-то Безант, Лавацкая или всех этих Рерихов, вы увидите, что там будет одна и та же концепция, что так легко получить человеческое тело в процессе эволюции, что это все равно все станут людьми. Все равно. И как бы они потом уже не действовали, они останутся людьми. Но только лишь какая проблема? Ну, рука будет больная, слишком грешная, нога будет больная, почка будет больная, ну, косой будешь. Но всегда будешь человеком. И этим самым они ввели миллионы людей, сейчас находятся вот на планете на нашей, которые введены именно этим в заблуждение. Поэтому никто не оценивает человеческую форму жизни. Поэтому именно эта тенденция проявляется к интересам разделами карма-канды, гьяна-канды или йоги. И люди, в общем-то, блуждают эзотерики. То есть те, кто решил все-таки каким-то самосознанием заниматься, они в основном блуждают в рамках Шамбалы, христианства, эзотерического христианства, эзотерического буддизма, опять же связанный в рамках Шамбалы. То есть кто они? Кармаками, пьянаками, ситхаками, в лучшем случае. Иногда они поднимаются до уровня пхуктиками. Что это такое? Значит, сначала они хотят улучшить свое материальное положение, поправить свою карму через это знание, поэтому они могут строго следовать разным предписаниям, они могут стать все вегетарианцами. Мы видим такое огромное движение вегетарианцев идет. Но если это вегетарианство не связано с продвижением, то есть с каким продвижением? С осознанием раскрытие вот этой внутренней совершенной природы. О чем совершенство здесь говорится? Невозможно одним отречением достичь совершенства. То есть человек думает, я вот не ем мясо, я стал совершенным. Все, ахимса. Но ахимса это сострадание. Человек может не есть мясо из сострадания только к себе, к своим кишкам, к своему желудку. Но сострадание к живым существам, которых он ел, он не испытывает. И мы видим, как эти вегетарианцы готовы объявить войну кому угодно. Существует очень много вегетарианцев, садистов, фашистов, кого угодно, националистов. Существует очень много вегетарианцев, которые готовы уничтожать живых существ все равно ради бизнеса, но сами не будут кушать мясо, ни в коем случае. Поэтому мы видим, что есть вспомогательные движения какие-то, но это не означает, что сознание уже на таком уровне. Или как человек, который узнал, что у человека есть энергетическая оболочка, и если выпиваешь алкоголь или куришь какое-то там наркотическое средство, эта энергетическая защитная оболочка, она резко ослабевает. И на человека мгновенно начинают действовать духи, привидения, разные живые существа. И человек, узнавая от этого, тоже прекращает пить, курить там, допустим, наркотики употреблять и думает, вот все, я уже, так сказать, достиг вот такого аскетизма. Но аскетизм тоже не в этом. Что мы просто этого не делаем, потому что это нам принесет беспокойство нашему телу. Так же, как это еще не означает, что мы такие стали милосердные, потому что мы не кушаем рыбу, яйца и мясо. Также, если мы не играем в азартные игры, вот какие мы правдивые. Мы перестали ходить в казино и проигрывать там по 500 тысяч долларов каждый день. У нас их и не было. Мы даже на копейки в лото играть и то боялись. Что же такое правдивость, аскетизм, милосердие, чистота? Что же такое узаконенные сексуальные взаимоотношения? И так человек может не до конца понимать. И в чем ловушка? Что люди могут принять какие-то определенные принципы, связанные с чистотой, то есть чистым образом жизни, но не стать чистыми в сердце. И Прабхупада здесь описывает эту чистоту, нужно принести в сердце. Нужно сердце очистить. Чтобы от чего-то по-настоящему искренне отречься, это отречение должно произойти в процессе очищения сердца. Итак, мы узнаем, что же такое очистить сердце. И мы узнаем, что даже подойти к очищению сердца нужно пройти целый путь. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур Мадхурья Кадамбини описывает этот путь, как через систему карма-йоги или бхакти-йоги можно подойти к очищению сердца. Ваджина-крия. Садхана бхакти. Тот, кто хочет усилить этот процесс, вайтхи садхана бхакти. То есть быстро и качественно пройти. Тот, кто не рассчитывает быстро и качественно пройти, может действовать просто в рамках садхана бхакти. Без какого-то особого такого витхи, вайтхи. То есть без особого контроля какой-то личности, которая успешно прошла все. И как следствием этого вайтхи бхакти человек подходит к процессу анартха-ниврити, очищению сердца от этих анартх. Что такое анартха? От ценностей. Артха означает ценность. Анартха – то, что не имеет никакой цены, но я это ценю. То, что не имеет никакой ценности истинной, но я это ценю. Это примерно, если в Библии, там можно найти такую параллель, историю, как Христос проповедовал, и один богатый человек к нему вот бежал и спросил, «О Господи, скажи, что должен сделать я, чтобы попасть в Царство Божье?» И он ему говорит, следуй всем правилам и предписаниям. Он говорит, да следую уж, следую. Он говорит, тогда возьми все и раздай нищим. И он сказал, что ты шутишь? И он так. И он сказал, нелепо, это нелепое знание, возьми и все раздай. И мало кто понимает этой истории. Но суть в том, что если бы он следовал всем обязанностям, то он бы принял это наставление. То есть как результат следования он смог бы отречься. И когда он сказал, да я же следую всем предписаниям, оказалось, что он отреагировал, когда он сказал, а если ты следуешь всем предписаниям, то есть, тогда возьми и все раздай. И он сказал, нет. И он даже сделал вид, что Христос вроде бы, так сказать, утопия какое-то проявил, какую-то утопичную философию проповедует. Как это взять и все раздать? И здесь как раз в этом стихе говорится то же самое. Невозможно простым отказом от деятельности освободиться от кармических реакций. И одним только отречением невозможно достичь совершенства. Если все это неестественно, то есть несовершенно было сделано. Итак, этот путь анартха, невритти, то есть очищение сердца от этих ненужных, то есть ложных ценностей. Что же за ложные ценности? И начинает перечисляться. Значит, карма-ками. Кто такие? Карма-кама. Нужно вычистить свое сердце от определенного вида камы, вожделения. И первый называется асат-тришта. Жажда материального блага. выудить какое-нибудь материальное благо из этого процесса. Какое? Получить деньги, здоровье, хорошую семью, чтобы все в семье было хорошо. Ну, знаете, как вот буддисты ходят, за благополучие все они молятся. Что подразумевается под этим благополучием? Вырваться из круговорота рождения и смерти, понять, что старость, болезнь и смерть – это зло? Нет. Еще больше приковаться, и они пишут записочку. На благополучие. На какое? Они хотят, это карма-ками называется, они хотят поправить здоровье, бизнес, свой секс, все такое, утварь, семья, нация. Это называется карма-ками. Материалисты. Следующая категория этого вожделения, анархии, то есть желание семейной жизни, все, чтобы было благополучно у детей, так, так. А что они подразумевают под благополучием? Чтобы дети стали глубоко верующими? Нет. Чтобы было все в достатке. Мясо, колбаса, водка, селедка, денег много, много женщин, дом в Чикаго и машин много было. Вот за что они молятся. Религия. Религия. Ом агаранам ду, ом агаранам дэо. С чем связана их религия? Такое умонастроение. Религия для этого не предназначена. Но люди из нее пытаются это извлечь. Значит, они извлечь хотят что? Еду, секс, сон и оборону. Они думают, что Будда или Христос – это министр обороны. Это крыса. Если я буду молиться, то меня защитят от чего? Защищат мою еду, у меня еды завались будет, и будут защищать мою еду. Защищи, как он? Спаси и сохрани. От чего и для чего? От чего тебя спасти и для чего тебя сохранить? А? Вы задумывались об этом? Чтобы просто продолжить волочить все те же ценности. Спаси наши оковы. Спаси наш секс, еду, сон. Итак, мы видим, люди практикуют первый, карма-ками. Потом они поднимаются иногда до ситха-ками. Что такое ситха-ками? Это люди, которые хотят путем этой практики какой-то, буддийской или христианской, какой угодно, агни-йога там, допустим, или они там эзотерическими вещами. Даже вот мы сейчас видим очень большое популярное движение Нагвали. Кастаньеда, Карлос Кастаньеда. Сейчас я вот смотрю, на Западе там повально. Никто даже не соображает, что делают. И они начинают этим движением. Систему идут этой практики Нагвали. Начинают заниматься. Это ситха-ками. Кто-то, вы видите, левитирует там. Пытается изменить гравитационную систему внутренних потоков жизненного воздуха. Ситхи, стаканы передвигать. Давать благополучие на там кому-нибудь, на бизнес на какой-нибудь или еще что-то. Кундалини поднимать. Знаете, есть такая сагаджи-йога. Если разобраться, тот, кто очень сведущ в этих процессах, он может очень хорошо разобраться, что все это есть профанация. И Индия переполнена профанами. Переполнена. Под каким бы видом они там ни сюда не приезжали, саньяси они там, кто-то угодно. И они с виду имитируют, вот как здесь Прабхупада говорит, четвертую ступень отречения. Парамахамсы. Парамахамсы. Итак, человек начинает практиковать ситха-камни. То есть какое-то мистическое могущество. И вследствие этого мистического могущества, как результат, он очень сильно интересуется пхукти. Пхукти – это желание получить рождение или вознестись на одну из высших планетарных систем, чтобы там ощутить себя немножко Богом. То есть более совершенные чувственные наслаждения получить. Если мы возьмем пятую песнь Шримад-Бхагавата, мы увидим, как там описывается, что люди высших планетарных систем или живые, человекоподобные живые существа, основной деятельностью высших планетарных систем являются сексуальные утехи. То есть неограниченная половая жизнь. Вот, пожалуйста. Что они хотят в итоге получить? Неограниченную сексуальную половую жизнь. И поскольку там этика нравственности немного другая, там прелюбодеяние, оно не считается таким особым пороком. Поэтому есть разные куртизанки небесные, апсары, с ними можно вступать в половые взаимоотношения, и никто вас там не будет считать, что вы так. Вот поэтому и говорится, вот смотрите, небесные куртизанки. Вот попробуйте сейчас любую женщину здесь присутствующую, скажи, эй, куртизанка, иди сюда. Вы представляете, что это такое? Вы знаете, да, что такое куртизанка? И Прабхупада, чтобы не писать небесные проститутки, он переводит небесные куртизанки. Ну, мы можем сказать небесные гейши. Но в русском языке бы можно было еще крепче сказать. Небесные кто? Но почему же они небесные? Почему же они стоят на платформе более высокой, чем люди? Потому что есть немного другие этические рамки, этические нормы другие. Поэтому то, что здесь может считаться очень сильной греховной деятельностью, где-то на уровне более высоком, поскольку сознание не осквернено так грубо, Та же самая деятельность может быть очень такой, так сказать, менее греховной. Поэтому Кришна говорит Арджуне, то, что для одного яд, для другого нектар. И наоборот. Итак, эти люди стремятся к мукти, райское освобождение. Поэтому мы слышим в христианстве рай, рай, рай, рай. Они думают, что рай — это царство Божье. Многие, 90% христиан не понимают положение царства Божьего и думают, что царствие Божье — это рай. Они прямо так говорят, куда попадешь? Вот я-то в рай попаду, а я-то вот, а вот ты-то в ад попадешь. То есть они даже не понимают, что они там же, в этом яйце находятся. Золотое яйцо творения, то есть это самсара. Куда бы ни попали, сатья лока или там тапа лока. Поэтому они думают, что царство Божье, то есть они сбиты с толку. Так же, как где огни-йоги, они думают, вот сейчас мы, так сказать, получим огненные тела, или там нагвали эти энергетические коконы, и будем там, так, туда-сюда летать. Где? Кому вы нужны на Вайкунтхе в коконе? В духовном мире? Какой кокон? Кока. Там кок не пускают. Все коки тут. Все огни-йоги тут. Все сахаджи тут. Все здесь. Никто никуда не уходит. Но иллюзия освобождения, поскольку это иллюзия, в чем проявляется? В этом каме, в этом вожделении. Как вот человек любит какую-то женщину, и он в полной иллюзии, что это любовь, и вы его не переубедите, что это вожделение. Вот любого сейчас возьмите, кто кого-то любит, и скажите ему, ты понимаешь же, что это вожделение? Он скажет, как? На святое замахнулся, подлец. Это что, я, значит, и ребенка своего люблю из вожделения? Да. Что он скажет по этому отношению? Что? Я родину не люблю? Нет. Я не люблю папу с мамой? Нет. Все это разновидности, привязанности, связанные с вожделением. Кама. Все это кама. Но попробуйте, человек, который испытывает такое сильное чувство любви, вы скажите ему, что у тебя такое сильное чувство гнева проявляется по отношению к этой тетеньке. Или эта тетенька такое же к тебе гнев испытывает. И если рассмотреть природу, то вот в Аюрведе говорится, что между гневом и любовью, то, что люди называют любовью, нет абсолютно никакой разницы. То есть природу несет, равную природу разрушения несет это чувство. И как-то на одной лекции в Индии, я не помню, кто-то из духовных учителей, он сравнивал научно эти открытия, которые подтвердили вот эти все представления. Какая-то есть система изыскательская, которая учитывает там сердцебиение, количество вздохов, выдохов, увеличение температурного режима, разных биологических процессов, процессов на уровне тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, то есть какие в крови происходят изменения, всевозможные метаболические изменения. И они взяли, зафиксировали состояние оргазма при половом акте и состояние ярости, такого психического срыва, состояние, когда человек все ломает, крушит из гнева. Они сопоставили все эти данные и были потрясены, что между гневом и состоянием вот этого полового оргазма и вот этого чувства, которое они называют любовью, полностью происходит одинаковое разрушение организма, психики, нервной системы и так далее. Смотрите, то есть между нашей любовью, сильным чувством любви к кому-то, да, и между нашей сильной ненавистью к кому-то нету разницы. Те же самые разрушительные процессы в организме. То есть сжигается тот же самый потенциал. Вот почему Кришна говорит Арджуне. Этот вечный враг – вожделение. Этот вечный враг живого существа – вожделение. И вот эти все взаимоотношения, как правильно, постепенно, правильно, то есть что значит постепенно? Это значит эволюция. Неестественно – это значит революция, революционировано. Неестественно можно занять какое-то неправильное положение. Перескочив вот эти трансформации, то есть еще не разобравшись, что я без этого не смогу, человек уже от этого отказывается, испытывает какое-то время такой аскетизм, но поскольку он без этого находился, он начинает чувствовать разлуку со своими привязанностями. И в итоге вынужден вернуться на ту же самую стадию. То есть, так сказать, не совершается этого отречения. Дальше есть такие же люди, которые идут путем мукти, то есть они хотят получить освобождение, вырваться из круговорота рождения и смерти. Вот, допустим, в буддизме или там в любой другой системе есть понятие мукти или нирвана. Когда живое существо хочет просто войти, вот слиться со светом, нирвана, стать корпускулой, стать вот частью света. Свет состоит из маленьких частиц светящихся, отражающих какую-то систему, источник света. Вот мы возьмем солнце и солнечный свет. Прабхупада описывает, если разобрать природу, ну так это на самом деле, научно, то вся система построена на корпускулярной системе. То есть от солнца исходят маленькие микроскопические солнышки. Это как брызги от воды. Поэтому если вот сейчас брызнет на нас водой, мы можем ощутить какую-то влагу. Вот мы говорим, влажность, да? 90%, влажность воздуха 80%, мы даже не понимаем, что мы постоянно сталкиваемся с водной средой. В разных... Мы в воде постоянно. Только степень этого влажности, она разная. Но мы постоянно, систематически в воде находимся полностью. Мы дышим водой. Кто-то, кто другим образом действует, он может подумать, как это рыбы под водой действуют. Но у кого-то другой организм, он думает, а как это люди в 90% влажности дышат? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Для них это так же дико, что кто-то может дышать воздухом, который имеет там 90% влажности. Для них это точно так же абсурдно, как вот человеку сложно понять, как жабры устроены. Вот как это в воде оно там дышит? Ну-ка, как я там попробую сейчас. Ушами как-то. Поэтому абсурдно будет для него. Как это он так смог? Итак, мы видим, и эти люди точно так же получают эту нирвану. И становятся этими корпускулами. Но это не является истинным положением. То есть это не является совершенным положением живого существа. И таким образом, пока живое существо не испытывает этого совершенства, то есть полного удовлетворения, живое существо испытывает неудобство. А природа души постоянно испытывать комфорт. Вот почему мы так все стремимся к удобствам. То есть это основной... Мы видим, что каждый хочет удобно сидеть, удобно кушать, удобно спать. Что-то каждый что-то хочет делать удобно. Откуда такое стремление к комфорту? Потому что это присуще нашей душе, это присуще нашей природе. Поэтому мы хотим с кем-то общаться непосредственно. Мы не хотим общаться с кем-то. Вот вы хотите просто быть... Вот представим, что вас не интересует вот эта лекция, но вас очень интересует просто на ней сидеть. Вот сколько вы можете себя заставлять просто сидеть на ней? Ну вот представим. Человек, представьте, что вам сказали. Сегодня читает не Лакшминарайана лекцию, а читает вот глухонемой Петька. И он, по крайней мере, будет пальцами там объяснять вам. Вот сколько вы сможете сидеть на лекции? Так? И он еще скажет, а Петька глухонемой, он очень плохо знает сам так даже эту глухонемую азбуку. И вот вы пришли, он что-то... Ну, вы сначала сидели, ловко, в общем-то, сейчас. Вот так будете сидеть. Что сидеть-то, если ты не понимаешь ни о чем речи? Вот точно так же эти живые существа, они попадают в это брама-джойти. Сначала они вроде, ну все, о, хорошо, нет страданий. Но нету и наслаждения. Нету наслаждения. Какое-то время он думает, о, хорошо. Вот представим, сейчас вот за ворота выйдем, там бьют всех. А когда вы сюда зайдете, здесь никого не бьют. Сколько вы можете этим состоянием наслаждаться? И единственное, что вас будет здесь заставлять оставаться, что? Что здесь, по крайней мере, не бьют. Но это не означает, что вы чувствуете себя совершенными. Так ведь? Вы же не наслаждаетесь здесь ничем. Единственное, что вас удерживает здесь, что там бьют. А где-то вы видите, во-первых, и не бьют, и еще они там чем-то наслаждаются, и все больше и больше. Все, значит, то уже совершение. Значит, то уже совершение, потому что природа каждого живого существа – наслаждаться. И наслаждаться постоянно, преувеличенно. То есть, что значит наслаждаться? Если я вот сейчас чем-то наслаждаюсь, вот я сейчас пить начал, вот. Могу ли я постоянно пить? Еще больше. Вот представьте, сейчас мне увеличивать дозу. Я только стакан выпил, мне раз ковшичек. Я только ковшичек выпил, мне так бочку прикатили. И говорят, ну что, давай, наслаждайся, мы готовы тебя наслаждать. И я уже потом просто при слове «вода» с меня все будет вырываться. Только одно слово «вода» у меня уже будут проблемы. Почему здесь, в материальном мире, такова природа? Любые взаимоотношения, они так временны. О, я так хочу с вами общаться. А потом смотришь, он от тебя убегает уже. Ты говоришь, так я могу увеличить общение? Не-не-не-не-не-не-не, спасибо большое, ну вас. Феньки. Такого блаженства нам понемножку. Мы видим, что все эти отношения разваливаются, разрушаются. Поэтому сердце, что значит очистить сердце? Мы видим, как очень много людей не исполняют предписанных обязанностей и пытаются остановить последствия реакции. То есть человек говорит, все, я пить бросил, значит, за то, что я раньше пил, мне ничего не будет. Да? Ты уверен в этом? Или вот, я так очень много сделал, причинил беспокойство людям, теперь я прекратил причинять беспокойство, значит, мне ничего не будет. Вы так уверены? Если даже мы прекратили грешить, это не означает, что нас за это не накажут, за то, что мы сделали в прошлом, до этого момента. Мы полностью будем нести стопроцентную ответственность за все, за то, что мы сделали в прошлом. Никто не может этим, просто остановив греховные поступки, избавиться от последствий того, что он совершил. Никто, и Кришна предупреждает здесь. Точно так же, одним только отречением невозможно достичь совершенства. Представим, что кто-то отрекся от власти, от богатства и думает, что это совершенство. Нет? Мы видим, как люди все бросают, приходят в какую-то духовную жизнь, и потом начинают со временем ощущать, что им не хватает того, от чего они отказались. Я очень видел много молодых людей, которые отказались от своих девушек ради Хари Кришна, ради Кришны. Но просто ощутив, потом через 5-6 лет, они вдруг начинают понимать, что без девушек им просто даже никак в духовной жизни не обойтись. Они думают, как же так? Я просто сейчас чувствую, что у меня проблемы такие духовные, и без женщины мне просто никак невозможно. Ему говорят, как, ты же отрекся, тогда пришел, сказал, все, мне этого не надо. Нет, вы знаете, через 5 лет я очень хорошо осознал, какая это ценность. Было ли отречение, значит? Ложное отречение. Вдруг кто-то к маме начинает такое, через 5-6 лет, побыв в Харе Кришне, он говорит, мама, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Уже маме, а не мама. Все. То мама не нужна, 5 лет мама не нужна была. Мамочка вообще, она карни, мясо ест, свинью ест. Фу! Но через 5-6 лет мы видим, мама, а кто маму спасет? Папа мой, пьяница, такой хороший. Вдруг они начинают видеть, что они не могут обойтись без того, от чего они якобы отказались. Поскольку все их отречение было ложным, фиктивным. Кто-то отказался от какой-то должности ради... И потом здесь ему еще должность не дали. Он думал, что такое? Я же отрекся вроде. Че ж я теперь без должности не могу? Еще без самой почетной. А этот падла не соответствует своей должности. Я чувствую, этот скотина вон та вот, которая здесь в храме возглавляет. Потом он там отрекся от денег. И здесь начинает. Сколько мне процентов дадут? А если я распространю вот столько пирогов, сколько мне дадут денег? Так ты же отрекся. Сам дурак. Какое же это отречение? И мы видим, 90% людей, которые пришли в духовную жизнь, все попали ложно. Потом начинаются в этой системе огромные проблемы, огромные ураганы, огромные циклоны, землетрясения, эпидемии начинаются в этом обществе. И все не могут понять, все сбиты с толку. В чем причина? Причина ложного отречения. Здесь Бхагавад-гита Кришна уже предупреждает об этом. Прабхупада дает этот комментарий, никто не может имитировать. Надо научиться карма-йоге в первую очередь. Как правильно исполнять свои обязанности и делать это в сознании Кришны. Ничего не надо отрекаться. Надо просто научиться их правильно исполнять. По отношению к маме, к папе, к своей той же самой работе, к своей той же самой маленькой зарплате. Надо просто научиться, как это все могу я, ничего этого не отбрасывая, вовлечь. Сделать это жертвоприношением. Надо постепенно научиться. И постепенно исполняя эти обязанности, когда вам кто-то скажет, гуру скажет. Ну ладно, все надо это оставить. Вы с радостью оставите это и никогда не будете к этому стремиться. И когда это, как правило, происходит? В каком возрасте? А? Как вы думаете, в каком возрасте это в основном происходит? Лет в 20? Да, в 120, может. А у некоторых еще через 120 жизней. Это зависит от того процесса, как мы на самом деле поняли этот процесс. Поэтому ни в коем случае нельзя человека способствовать его этому ложному отречению, понимая, что этот человек этого же самого начнет добиваться здесь. Он не сможет совершить это. Поэтому Шрила Прабхупада рекомендует нам распространять знания о двух ступенях. Карма-йога и бхакти-йога. Как человек может, сохранив свое положение полностью, просто начать очищать свое сознание? Оставаясь в том же самом положении, карма-йога. Как он через свою, вот эту, что он имеет карму, может связаться с Кришной непосредственно? И для него только лишь нужно что? Принять чьи-то наставления. Шикша. Шикша. Шинадава. Что, чтобы повторять один круг джапы, нужно бросить работу? Жену. Детей бросить надо. Надо бросить кого-то. Чтобы повторять 8 кругов, надо бросить работу. Единственное, что надо, может быть, бросить, это меньше болтать там с кем-то. В какой-то ерунде. Меньше гальки времени, у гальки проводить меньше времени. Или у польки. Или с Вовкой меньше там, кстати, проджалпой заниматься. Остальное все можно сохранить. Все абсолютно. И так постепенно человек... Путем сознания Кришны восстанавливает полностью свои нормальные и здоровые отношения с женой, с детьми, с друзьями, с родителями, на работе. Это так же, как дырсу, да? Они тоже на него посмотрели, как на какого-то сумасшедшего. Но он так он восстановил со всеми прекрасные отношения, что они потом написали о нем книгу, где все восхищались этой личностью. Он ничего не менял, он никого, ни от кого не отказывался. Он, наоборот, приобретал, каждый раз он приобретал ценности, истинные ценности. То есть анархии уходили, а артха пришла. Через дхарму человек приобретает артху. Что же это считает артхой? И кто-то говорит, зерно, молоко, шелк. Да? Знаете ли вы, как зерно связано с йогой? Знаете ли вы, как молоко связано с йогой? Знаете ли вы, как мед способствует йоге, шелк? Кто знает? Кто мне может объяснить, почему именно это ценности? Ну и в лучшем случае кто-то о молоке скажет, ну потому что это религия, жидкая меди там. И все, просто повторит, но никто не культивирует молочную жизнь. Почему? Потому что это шудра. Он не знает. Поэтому люди, мы видим, 10 лет проводят в храмах и не знают о пользе молока ничего. Люди 10 лет проводят в храмах, лечатся и не знают о силе лечения навозом и ги. Они ездят, тратят бешеные деньги, не зная, что все это так доступно и излечиться можно. Это и называется ложные представления о многих духовных фактах. А раз они так действуют, значит и в философии, и в том, и в взаимоотношениях все превращается в некую такую гримасу. Гримасу такую. Ложных, отреченных, псевдопреданности и так далее. Когда какими-то простыми, как говорится, на каждого мудреца довольно простоты. Все такое, он говорит, простая жизнь, невозвышенное мышление, ценности, артха. Появляется эта ценность. И человек в этой артхе начинает понимать, как правильно кама. Что значит наслаждение? Кама-дева. Кама-девая. Кто такой кама-девая? Вы знаете? А? Кто знает, что это? Знаете, что такое кама-дева? У Кришны есть такое. Кама-дева. Кришну называют кама-девой. Богом всех этих вот купидонов. Он бог тех купидонов. Он Камадева тоже. Они все преклоняются перед ним. И что же истинное мокша, освобождение? Что есть истинным освобождением? Есть бхога вайрагия, ложное отречение. И есть юкта вайрагия. Истинное отречение, истинное освобождение. Я свободен от иллюзии, что можно действовать независимо от Кришны. Я свободен от иллюзии, что можно, не наслаждая Кришну, несовершаемую чистое преданное служение, немотивированное, можно быть счастливым. Я свободен, я освобожден. От чего мы можем освободиться? Это истинное понятие мокша. Итак, люди очень многое бросают, якобы под видом ради духовной жизни. Но это происходит только потому, что они не получают достаточной информации о том, что же духовная жизнь. Что же есть духовная жизнь? И что есть жизнь такая под видом духовности, культивируется просто невежество. Кому нужны такие духовные личности, которые в невежестве предались? Из ложных представлений действуют, обрядились в монашеские одежды и проповедуют такую вайрагию. Каждому предлагают бросить жену, там то все, отдать квартиру в наше общество, машину, корзину, картонку и маленькую собачонку еще забрать до кучки. Вы думаете, что в этом совершенство? Это позволит людям правильно развить эту юкту вайрагию? Чем больше у человека привязанности к святому имени, к слушанию Кришне, слушание о Кришне. Чем больше человек видит проявление качеств у тех людей, кто истинно предался, тем они принимают больше этих ценностей. Анархи уходят и приходят артха, истинные ценности. Они начинают ценить, оценивать эту жизнь. Они видят ее преимущества, ее ценности. И не пытаются их имитировать. Иначе мы будем постоянно встречаться с этим временным путем преданности. Когда человек приходит, совершает аскезы, ничего здесь не получает от того, от чего он пытался отречься. Ему здесь не дали ни власти, ни почести, ни денег. И он вдруг начинает понимать, что он-то пришел сюда это все получить. То есть, нужно очень хорошо разобраться, кто, что, зачем сюда пришел. Пироги распространять и деньги, так сказать, нарабатывать или что? Зачем он пришел? Что он хочет получить от этой деятельности? Хорошее здоровье, чтобы печень очистилась или почка? Или он пришел получить истинные ценности жизни? Преданность Господу, независимо от почки, печени, в славе и в бесславии, в богатстве и в нищете, в счастье и в несчастье, в славе и в бесславии. Нет, ценность эта ни в чем, ни в прикоем не меняется. Значит, человек получил. Значит, человек получил то, ради чего пришел. И мы хотим с такими людьми общаться. Мы хотим быть под их руководством, хотим следовать их путем. Что их ценности всегда преобладают. Артха, Кришна. Кришна. Таким образом мы можем только выбраться. Если мы действуем каким-то другим образом, приходим, отрекаемся, якобы тут спрашивают, мне бросить работу или бросить там жену. Суть-то не в жене. И суть не в этой брошенной работе. Суть в том, развили ли вы тот вкус, который вам поможет заменить жену. Развили ли вы такой вкус к общению с другими преданными? Развили ли вы вкус к Кришне такой, чтобы теперь оказаться без секса? Или вам так кажется, что вы уже так продвинуты? Но как только вы очиститесь немножко от страданий, как вы тут же начнете щекотание ощущать в районе своих гениталий. И скажете, о боже мой, что-то мне вот эти пару лет не нужно было этого, а сейчас прямо такая тяга появилась. Прабхупада очень просто это объяснял. Невозможно кушать мороженое, когда у вас в ботинках битое стекло. Поэтому никто так и не ощущал таких сильных сексуальных проблем, потому что такие сильные страдания были. То печень болит, то почка, то еще что-нибудь, то дочка, то сын болеет, то там еще что-то, то валится там какие-то бандиты, там куча проблем. И человек в этом состоянии. Я против сексуальных проблем. Не надо мне ни власти, ни почести, тут лишь бы почка не болела и дочка. Лишь бы, так сказать, бандиты не нападали. Конечно, он сейчас против. И вот начинается путь. И вот у него перестала, допустим, болеть почка, печень, дочка. Все хорошо. И вот тут-то, когда все стало хорошо, он вдруг... Ух, какая, как зовут? Какая матрица, явно без меня не спасется. Или я без нее. О, вайрагья. Отречение. Поэтому я предлагаю вам всем, поскольку это воскресная программа, все сделать правильно. Никогда не бросайте своих жен, детей. Не портите отношения со своими близкими, с родителями, с друзьями. Будьте мудрыми. Если у вас у самих нет мозгов, обратитесь к тому, у кого есть они. И не надо стесняться. Это квалификация. Ее так дешево не получишь. Не думайте, что это квалификация. Вот это, я стесняюсь. Тогда зачем вы идете к зубному врачу? Зачем вы идете к врачу вообще тогда, если вы стесняетесь? Ему не надо было отказываться от квартир, от машин, от корзин, картонок, от жен, от детей. У него все в порядке, и еще плюс это, у него такой вкус к служению. Как вы думаете, это на что указывает? На вайрагью или на юкта вайрагью? На что это указывает? Поэтому мы должны очень хорошо понять, что же такое жизнь в отречении. И где это отречение происходит? Снаружи или внутри? Люди погружаются, начинают вставать в 3 часа. И потом начинают всех обвинять в том, что они становятся... Встают в 3 часа. Плохой авторитет, он меня в 3 часа. Это он там на лекции ляпнул. Что бы сказал он? Вставайте хоть в 3 часа дня. Если вы не слушаете о Кришне, если вы не развиваете, не повторяете правильно святое имя, неправильно действуете, как вы можете встать в 3 часа? Это нереально для вас. Когда вы все делаете правильно, то может быть, вы по 3 минуты выщелкиваете своего сна, в течение нескольких лет дойдете до естественного сна 6 часов. Постепенно по 3 минуты, прибавляя к своему отбою, вы сможете отбиваться в 9 даже летом. Постепенно увеличивая свою активную деятельность в слушании и выполнении определенных обязанностей, вы будете растрачивать свою жизненную энергию правильным образом. И у вас в течение 10 лет мы увидим идеального преданного с идеальной садханой. А не в течение 10 лет мы увидим преданного с таким позвоночником, с язвой, с полным разочарованием в Шриле Прабхупаде, в том, всем, в пятом, в десятом. Нет! Мы не будем видеть это. Кто виноват в этом? Мы сами. Прабхупада всегда говорил, тот, кто хочет обмануться, всегда обманется. Это наше желание. Мы не можем ни одно живое существо здесь обвинить в том, что мы развились неправильно, потому что вот этот человек неправильный. Мы не Винни-Пухи, но мы уподобляемся Винни-Пухам. Это неправильные пчелы, у них неправильный мед. Помните, да? Винни-Пух, когда ему не удалось кого-то одурачить, этих пчел. Помните, да, он там? Я тучка, тучка, я вовсе не медведь. То есть он тоже под грозовое облачко. Под Кришну. Подъехал туда, на этом воздушном шарике. Питак там как? Дал с ружья. Свинья это. Дружба со свиньей, она только до этого и доводит. Он упал. Падение произошло. Потому что он очень высоко вознесся. Произошло падение. где это нос в колючках, и сразу пошла философия. Смотрите. То он прославлял мед и пчел. Тут произошло падение. Что начинается? Критика. Это неправильные пчелы, и у них еще вдобавок неправильный мед. Такая простая философия. Жизнь, все так просто, на каждого мудреца довольно простоты. Если у нас есть правильное положение внутри нас, то мы будем прекрасно понимать, что все это ложно, все это ложное отречение. Шафран, он не где-то вот здесь вот. Или вот это белое шафран, это там. Это там, внутри. Все эти инициации, посвящения, 3 кантималки, 2 кантималки, шнур, данда, все это там, внутри. Из сердца это исходит. Это как бы внешнее проявление из внутреннего мира происходит. Как болезнь, которая внутри потом постепенно выходит наружу. Так и эта преданность, она как бы изнутри выходит наружу. Поскольку это внутренняя энергия. Хара, Шримати Радхарани. И до тех пор, пока мы не поняли, что это отречение, это значит такая же привязанность к Кришне, как у гопи. Когда я готов, они исполняют идеально все свои обязанности, они так своим мужем, с мужьями, они так с детьми, они со всеми поддерживают отношения только для того, чтобы Кришна им сказал, вы не сделайте так, чтобы потом меня обвиняли в том, что у вас что-то там не так. Они говорят, да ты что? Ты что? Мы как можем причинить тебе беспокойство? Мы так будем действовать, что никто в жизни не поверит, что мы тебе все из-за тебя это делаем. Они со всеми делают идеальные взаимоотношения. С мужьями, с родственниками. И все говорят, о, какие у нас такие хорошие. Но ночью они... То есть все, что они делают, делают только для того, чтобы Кришна был недоволен. Они не совершают аскез. Он говорит, какие аскезы? Если вы начнете совершать аскезы, все скажут, а, это из-за Кришны. Все это аскезы, просто они делают все только для того, чтобы он был доволен. Они делают это так. Они не изучают ничего. Они изучают только Кришну, что он любит. Вот что они изучают. А через вопрос, что он любит? А? Что, как нравится Кришне, что, как одевались? Как Кришне нравится, чтобы как вставать? Как... Что нравится? Я так хочу его растворить. И они там идут. А это как потом на почке на моей отразится? Это вставание. А у меня как? Все в порядке будет со здоровьем? У меня как там? Бизнес. Они не говорят, они не спрашивают этого. Когда Кришна сказал, надо одевать гамчу, они не спрашивали, а зачем гамча, какие виды потоков энергии там потом распределяются? Просто Кришне так нравится, ты понял? И все. Это есть преданность. Он не думает, что если я одеваю гамчу, то круг Шишумара как-то на меня влияет по-другому. Звезда Сириус начинает входить в созвездие Альбиона и бить мне Вагья-чакру. Они не думают так, потому что они предались. Они преданы. Они не думают, если говорит, за шикху нас вытаскивают, они не думают, это вот сахасрара чакра, здесь, наверное, какие-то энергии проходят, которые неплохо для здоровья, для бизнеса, да-да-да-да-да-да. На благоприятно, да. Все, я сношу шикху, потому что это благоприятно. Они так не думают. Что-то Кришне нравится. Но чтобы Кришне делать все, что нравится Кришне, нужно сколько много узнать, надо как восхититься, вот как этим Дырсул Залой. Надо увидеть его качество, надо столкнуться с ним. А где мы можем столкнуться с ним? Ачара, прачара и упачара. Вы должны повстречать этих. Ачар, прачар и упачар. Кто такие ачары? Кто так вот удивительно действует, как-то непонятно. А кто такие прачары? Кто может так здорово объяснить нам, почему это? А кто такие упачары? Смотрите, как он Бога верит, какая вера, как он поклоняется Господу. Ух! Вкус. Тогда мы можем на самом деле развиться правильно. И тогда мы можем видеть отреченных людей. И здесь Прабхупада в конце пишет. Но даже если человек не исполняет своих обязанностей, но занят трансцендентальным любовным служением Господу. Что значит трансцендентальным любовным? Он из этого процесса не хочет ни славы, ни почести, ни денег, ни благополучия, никакого. Даже если он молод и он решил. На самом деле, он на самом деле готов так действовать. Что он приходит сюда и знает, что он не попросит никакой должности, когда увидит какую-то несовершенную личность. Он не попросит там денег за свое служение, не... Если он готов просто ради удовлетворения Кришны действовать, пожалуйста. Он может даже в молодом возрасте начать совершать. Ибо даже маленькое продвижение, один шаг, приносит такой неожиданный. Человек даже не может ожидать, какой результат это принесет. Тогда он может так действовать. Но когда человек приходит просто поправить все это, он должен действовать под руководством. Обязательно. Иначе он будет сбит с толку. Поэтому будьте внимательны. Прошу вас. Действуйте правильно. Не выдумывайте ничего. Если вы хотите вставать правильно, подойдите к своему авторитету и спросите. Вот я всю жизнь спал 18 часов, а сейчас так привлекся к Кришне, что хочу спать 6. Если вы будете неделю спать 6 часов, то через неделю вы кого-нибудь зарежете. Или зарежетесь. Если вы все время спали 16 или 18, и теперь вы так дуру начнете спать 6, и будете себя так сказать, потому что вы вдруг возомнили, что вы великая личность, вы начнете причинять столько беспокойств окружающим, вы станете нервным, раздражительным, вы начнете видеть недостатки, потому что когда чувства не удовлетворены, возникает гнев. Гнев. Вы начнете быть обидчивыми, потому что тонкие проявления гнева, вы начнете обижаться, кто на вас там вашу гамчу, так сказать, не туда положил, все. Враг номер один. Враг народа будет. Серьезно? Кто-то вам тарелку неправильно подаст? Ты что мне кидаешь? Я что, тебе собака? Вот что с вами начнет происходить. А эти матаджи туда-сюда бегают. Вы будете так говорить. А этот-то тоже из себя что изображает? А вам просто говорят, иди спи. А при чем здесь это вы говорите? Но когда вы выспитесь, вдруг все нормально. Думаешь, ой, правда, что-то я на них наговорил. Да. И тарелка нормально. Есть охота. Я могу вам рассказать целую цепь этих проблем, которые вносятся просто от глупости. Ищет недостатки там, сям. Это муха, она все время неудовлетворена. Потому что горький вкус и вкус гнили и испражнений, он придает гуну страсти и невежеству. Поэтому она неудовлетворена. Что через гуну страсти и гуну невежества невозможно удовлетвориться. Поэтому говорится, только в гуне благости человек испытывает счастье. Прямо в Бхагавад-гите Кришна говорит. Только в гуне благости человек начнет испытывать счастье. В гуне страсти он не сможет быть счастливым. Нигде он не сможет испытать этого счастья. Поэтому, если вы хотите все правильно сделать, то, о чем я говорю, это подход к гуне благости. Даже если я в страсти, но я понимаю, что надо действовать целеустремленно, постепенно. То есть, как Прабхупада говорит, нужна цель, и нужно постепенно к ней продвигаться под руководством авторитета. Что значит постепенно? Это значит в сердце это очищать, в уме, а не внешне очиститься. И все должно соответствовать квалификация. Хари Кришна. Невозможно простым отказом от деятельности освободиться от кармических реакций. И одним только отречением невозможно достичь совершенства. Пожалуйста, вопрос. То есть отречение невозможно только тогда, когда развился вкус. Вкус сам просто по себе тоже не разовьется. Вкус развивается из общения. И общение должно быть правильным. Значит, есть правила общения. Правила общения – это этикет, этика. Поэтому все начинается с этикета. Кто, с кем, как я могу общаться, с кем нет, как я должен себя вести здесь, как, что, чего, какие взаимоотношения. И делать это не только внешний. Сначала мы узнаем внешний этикет. Но там везде описывается внутренний этикет. То есть через внешний, что внутри мы должны испытывать. И если мы внешне делаем, а внутри мы не делаем этого, то значит, что результат будет какой? Внешний. Так мы получим просто внешний результат. Потому что этикет – это что? Прерогатива нравственных ценностей. Значит, внутри у нас не будет этого этикета, а он будет только внешним. Поэтому мы должны учиться, что такое этикет, с кем здесь, в каких отношениях быть, как построено, как, что, чего. Понять, почему так нужно действовать, спрашивать. Потом, когда... Это как вот сравнивать, как человек пришел в армию. Вот как вы думаете, если, допустим, генерал узнает, что вы его обзываете дураком, что он будет? А вы скажете, да просто у него ложняк. А он бы сказал, ну хорошо, чтобы доказать вам, что у меня нет ложняка, даю приказ всем меня обзывать дураком. Просто сразу даже можете говорить, не товарищ генерал, а товарищ дурак. Но это будет нормально? Как они смогут на войне ему подчиняться, если они будут культивировать по отношению к нему какое-то неправильное сознание? Так ведь? Значит, не только внешне, и внутренне нужно понимать, что есть взаимоотношения, дисциплина. Да. Если человек там неправильно действует, то он постоянно натыкается на определенные проблемы. Вот и все. Так и в духовной жизни, если вы не знаете этикет, вы не можете правильно действовать. Вы будете совершать оскорбления, то все внутри. И потом не надо удивляться, что у вас что-то неправильно получается, какое-то получаете отношение неправильно. Надо просто начать изучать все это с этической стороны. Что же этикет? Этика. Этика начинает. Это этика это результат слушания, философия. Философия делится на 4 компонента. Первое называется что? Кто помнит? Первая ступень философии что? Так что же является первой составной частью философии? Ну, хотя бы по-русски скажите. Гносеология. Гносеология, правильно. Что такое гносеология? Ну-ка раз объясните, кто здесь есть, образованные люди? Что такое гносеология? А? Знание. О чем знание? Логия, что означает? Гностики и агностики есть. Гносеология. Вот видите, как же человек может получить? Он не знает, что такое. Это как правильно получать знания. Гносеология. Первый раздел философии, гносеология. Как правильно получать знания. И что мы выясняем, как правильно получать знания? Из чистого источника, да? И мы говорим, парампара, человек должен быть обязательно реализованной личностью. Вот мы что узнаем, от кого можно получать. И через что надо получать? Не через нос. Ой, сколько знаний сегодня получил. И не через... Через слух. Почему через слух? Эфир. Все звуковые вибрации, они проистекают и двигаются только в эфире. И поэтому эфир сразу трансформируется в небо. Небо трансформируется во что? Какой орган? Будхи, небо, будхи, да. А чтобы будхи было... Что? Прошу. Будхи? Или в первый орган тела какой? Ухо. Ухо. И ухо напрямую связано с будхи. С тонким проявлением мана. Все это ман. Ум. Но есть тонкий ум. И есть грубый ум. Тонкая природа ума, вигьяна майя коша, называется будхи. Разум, интеллект. И через этот интеллект, вернее, через этот интеллект человек делает правильные ценности, дискриминацию производит. Это ценность, а это не ценность. Это артха, а это анартха. Этому я могу посвятить свою жизнь, этому нет. Это интеллект. И ухо именно связано с интеллектом. Ни глаза, ни нос, ничем. Связано с разумом, ухо. Поэтому мы говорим... Гносеология говорит, Шраванам, что слушать? Кришна Катха и Хри Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Слушание. Шабда. От кого шабда проистекает? От того, кто просто говорит Хари Кришна. Мы должны еще узнать. Вот человек сел и там говорит, Тадвитхи Пади Пратена, вот надо поклоняться Кришне, вот надо то все делать, да, Алишка. И что-то никто нас не слушает. Чего такое? Шабду говорим, говорим, а никто ее не принимает. Откуда шабда проистекает? Что такое шабда? Ачар, прачар, упачар. Если я так действую, если я так говорю, в соответствии с тем, что действую, и действую так, как говорю, и если у меня столько преданности Богу, то говоря эту фразу, даже на русском языке, без санскрита, это шабда что? Попадая кому-то в ухо, что? Приводит в движение эфир сердечный. И там душа получает в этом эфире информацию. И вспоминает. Смаранам! Вспоминай, амнезия исчезает. Ой, что-то не то. Как я живу? Что я ем? С кем я дружу? Думаю, да? Она начинает вспоминать что-то, но толком не может понять. И только единственное ощущение, что что-то я делаю неправильно. То есть, а как правильно, не могу вспомнить. Но, по крайней мере, вспомнил, что неправильно живу. Это тоже одна из разновидностей смарана. Следующий этап гносеологии какой? Вернее, философии. Кто помнит? Вторую ступень. Логика. Что значит логика? Кто может сказать? Вот все говорят, логика, у тебя нет логики, у меня есть. А что такое это? Что у тебя есть? Ну, это логика. Что это такое логика? Вторая составная часть философии. Формы и... Что там у тебя написано? И методы. Формы и методы получения знаний. Какие? Шраванам, киртанам, смаранам, падасева и так далее. Да. Витхи бхакти, уцахамая, ганатара, мы узнаем. Вот какие, оказывается, существуют формы и методы. Карма-йога, сознание Кришны, то есть. Мы узнаем. Так узнаем. Следующее что? Третья составная часть. Метафизика. То есть приводит, это как одно, другое вытаскивает. Вот так. Метафизика. Что такое метафизика? Все так себе на тебя смотрят, думают, только ты знаешь. Только ты записала это. Вот поэтому в Ясадева тоже это записал. Вот почему 5000 лет назад, вот тебе, я серьезно говорю, вот почему в Ясадева это записал, потому что он знал, что такое Кали-юга. Похоже, здесь многие люди не знают, что такое Кали-юга, поэтому ничего не записывают, потому что туда не записывается, сюда не записывается. То, что выходит за рамки материальных законов. Это физика, то есть узнать. Да? То есть то, что выходит, не в сказке сказать, не топором вырубить, не пером описать, не шутка. То есть узнать, что есть некие процессы, которые материальны, Бога, нематериальны. И как следствие этого появляется, как результат всего этого, суммом боном, то есть как результат, вся сумма этих вещей, появляется что? Этика. Что такое этика? Моральные, нравственные, духовные и социальные ценности. Почему я так должен себя вести? Почему я не должен плевать? Почему я не должен оскорблять? Почему я не должен говорить плохо об этом человеке? Почему я этому человеку должен кланяться искренне, а этому человеку всегда желать услужить? Почему я должен ходить на Мангарате? Почему я должен повторять именно 16 кругов, а не один с четвертью? Почему я должен так? Ценность. В чем ценность эта появляется? Это этика. И когда появляется ценность, тогда человек может сказать: мне так нужен духовный учитель, мне так нужна шикша. Я хочу просто под руководством это делать. Это результат. Он оценил это все. Он понял эту ценность. Потому что никто не понимает философию. Поэтому все это ложное отречение начинается. Выискивание недостатков туда-сюда. Когда вы сами не понимаете, как вы можете кого-то обучить. Вы представляете, как учитель приходит: 22, 4, почему 4? Ну не знаю, так сказали. А 8? Ну кто его знает, я точно не знаю, но лучше 4. А 10? Нет. А почему 4? Как там? Ну может быть, вот как-то вы можете какой-то пример привести. Какой пример? Вот 2, вот 2, вот 4, все. Но пример, чтобы понятнее было. Ты мне тут давай, что ты тут гьяну тут развел? И там начинает как-то... Апаратхи, вот. Ты сейчас мне совершил апаратхи. Никто не имеет права спрашивать у меня, как это происходит. Кто у меня спрашивает, тот дурак. На того влияет кали-юга, вы, так сказать, тупые и все, верблюды. Мы так можем действовать тоже. Кто-то должен устранять наши сомнения, это авторитет. Объяснять нам, что вот так устроено. И добиться этого понимания. Ты понял? Брахман, видимо. Ему дают метлу и говорят: он хотя бы это понимает. Просто работай для Кришны, если ты не можешь ничего соображать. Даже так человек достигает совершенства. Иначе вы не поймете ничего. Иначе вы будете сидеть в этих норах своих и критиковать только. Вы ничего не сделаете, будете говорить: а что я работаю, а он это лоботряс. Так думает кто? А? Бездельник книжку читает, сел там. Так думает шудра. Шудра говорит: я бездельник, я тут кирпичи ношу, а он там с очками ходит на носу. Очкарик. Бездельник? Он санскрит там учит, видишь ли. Нет, потому что вы не можете этого делать, поэтому вы работаете. Вы еще не можете делать того, что... Потом постепенно человек дальше продвигается. А кто говорит: если они такие умные, что ж они такие нищие? Не могут сами платить за свет, за воду. Умные тоже там, у них брахманы там сидят. Денег даже заработать не могут. Тоже мне, брахманы. Кто так говорит? Вайшни. Потому что они все ценят. Они думают: у кого денег больше, тот самый главный. Так думает Вайшни. Таковы их ценности. Кшатрия думает по-другому. И брахманы думают. А как думает преданный? Вот в Бхагавад-гите Кришна объясняет, как думает преданный. В Шримад-Бхагаватам, как действует и думает преданный. Все описано. Что для него является артхой, ценностью? Иначе вся жизнь будет погружена в эти анартхи под видом преданности. Я побрил голову, значит, я великий преданный, кто-то думает. Побрите лучше свое сердце. Оставьте эту шикху у себя в сердце, в уме у себя сделайте. Можно брить голову, можно, знаете, как угодно перекраситься, перестроиться внешне. Можно мягкий голос из себя. Но оставить все те же ценности и все те же устремления. Кого обманывать? Никто никого не обманет. Можно получить дикшу, пранаму. Ну все можно на шею получить, не на сердце. И пранаму не в сердце, потому что там ничего нету, кроме одного вожделения. Что человек не действует правильно, а действует неправильно. Неправильно, значит, не вправо, а куда? Поэтому мы говорим: пошел налево. Значит, это что? Блуд. Блудный сынок. Блудный — это не значит, что он там просто ходил где-то в левую сторону. Не по чистовой стрелке он ходил. Вот блуд. Знаете, кто такой блуд? Заблудился где? Где заблудился? Мы знаем, да, где заблудился? Заплутал там, бед. Шел и куда-то зашел не туда. Не с теми людьми оказался и не то стал культивировать. Блудный сын. Поэтому так все. Поэтому прошу вас, будьте внимательны. Вы так дороги на самом деле Шриле Прабхупаде. Вы даже не представляете, как Шрила Прабхупада, вот я читаю его книги и думаю, как он заботился о нас. Он же все нам объяснил. И какие мы тупые. Он так нас любит, так заботится, что на каждом шагу нас предупреждает, не отвлекайтесь, ложно, то дело. И мы все, уря! На самом деле, когда слово «сознание Кришны», то это раскрывается аспект йоги просто. Если мы говорим «карма-йога», то это уже означает деятельность сознания Кришны. Просто обозначить надо. И когда люди не поняли, что такое, они там начали что-то другое, с чем-то с другим связываться. На самом деле, поэтому обозначилось что «сознание Кришны». То есть через сознание с Кришной, то есть надо связаться. И когда это деятельность, поэтому надо было раскрыть это. Что слово «йога» уже подразумевает что? Какая йога-то есть? Бхакти. Бхакти-йога. А бхакти-йога, она что за йогу дает? Все везде на йоге построено. Какая йога? Акханан када патир. Невозможное становится возможным. Кто это? Ангхата гхата патир. О ком это говорится? О какой йоге? Йога-майя. Йога-майя. Когда преданный начинает под влиянием йога-майя находиться, то он невозможное может сделать возможным, потому что он находится, через него действует йога-майя. Поэтому происходит ангхата гхата патир. Это одно из качеств преданного, что он может невозможное сделать возможным. Потому что он предался. Он знает, что такое йога. Слово йога он понимает. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати начинает свой журнал «Back to Godhead», когда он начинал проповедовать. Была это первая фраза, и Шрила Прабхупада ее влепил как девиз этим всем объяснять. Йога – это не гимнастика. Йога – это не гимнастика, когда вы печень хотите очистить. Или нервную систему свою успокоить. Йога – важно связаться с Кришной. Даже с этой больной печенью важно связаться с Кришной, а не важно связаться со своей печенью. Поэтому говорится, что век Кали в основном все глупцы, ибо поклоняются в храме тысячи болезней. Есть такой стих. Храм тысячи болезней – это тело человека век Кали. И лишь глупец, там говорит, дуратма, то есть по-русски говорит, дурак только поклоняется в этом храме. И йогу эту восстанавливает такую, что вылечит свое тело грубое, вылечит. Поэтому они бегают за аюрведами там, куда идут? Они не бегают за ведантами, они бегают за аюрведами. Как там это, вот как звезда-то светит? Ой, сегодня, наверное, джапу неблагоприятно повторять. Ой, сегодня не пойду на санкиртану, сегодня звезды не так. Сегодня шафран в Удхоте не надо одевать. Они думают так. То не так, это не так. Уж это у меня зонтик исчез на ладони. И стрекало. Чакра куда она должна делать? А вчера это была. Это пара видео. Материалистическое знание. Ведическое материалистическое знание. Поэтому Кришна говорит, если ты самый грешный из всех грешников, он не говорит... Зайди на корабль апара-видхи. Он говорит, зайди на корабль трансцендентального знания. Он сразу предлагает Нивритти-марга. Это проистекает из Бхагавад-гиты. Зайди на корабль трансцендентного знания. Сразу Дивья-гьян хриды пракашита. По милости духовного учителя ты можешь получить это. Вложить в тебя, в сердце может. А как духовный учитель вложит? Ты хоть тебе чем-нибудь его удовлетвори. А чем он удовлетворен? Чем удовлетворен был? Ну вот кто знает? Прабхупада сказал, наша миссия в чем? Проповедь, конечно. Проповедь наша миссия. Ачар, прачар, упачар. Поклонение божествам. Проповедь, исследование. Исследование, проповедь и поклонение божествам. Поэтому Кришна говорит. Путхи йогам упашритям отчитых сататам бава. Посредством разума ты сможешь со мной связаться. Установить эту йогу. Карма-йога, это значит, когда... Вы можете свое положение занять преданным служением. Все, что у вас есть, повлечь, сделать это ареной жертвоприношения. Значит, вы брахмана, и значит, это и есть истинный саньяси. Прабхупада говорит, тот, кто работает у станка и все свои плоды отдает на распространение этого знания, есть истинный саньяси, истинное отречение проявляет, а не ложное, который приходит в храм и за свои плоды здесь дерется. Лучше остаться у станка и плоды отдавать Кришне. И он говорит, это истинное саньяси, отречение. Поэтому есть ложное отречение и есть истинное отречение. Поэтому мы видим таких преданных, которые идут по пути ложного отречения, и видим преданных, которые идут по пути истинного отречения. И мы бы хотели, чтобы община прихожан, она понимала эти вещи. А не выслушивала всякую билиберду там, кому-то что-то в голову стукнуло там, Если у кого-то тхоти, и он там может быть что-то говорить. Вы должны разобраться. А для того, чтобы разобраться, вы должны все к уровню Прабхупада Ашрая прочитать все книги на русском языке. Это моя самая главная, как сказать, задача и требование, чтобы все вы исполняли шикшу, которую вы принимаете. Если кто-то принял 4 круга, то вы повторяете 4 круга. И там отказываетесь от мяса. Если там написано, что вы должны иметь алтарь дома, то вы должны иметь алтарь дома и, значит, предлагать все, что вы кушаете. И предлагать по правилам. А не просто быть на уровне Прабхупады Ашрая и не знать, как к алтарю подойти, с какой стороны. Просто его сделать, чтобы показывать своему авторитету. Да, у меня есть алтарь, вот посмотрите. Вот его фотография. Нет, он должен действующим быть. Если вы заходите на какой-то... Я могу согласен, что все в духовной жизни авансом дается, но эти авансы должны быть досягаемы. Они должны быть в досягаемости, а не то, что человек на себя нагреб, а потом понял, когда нагреб, что он бесполезен во всех своих обетах. И только всего лишь что нужно? Просто понять важность, что такое шикша. Прямо изнутри надо понять, что это такое. Что я ничего не смогу добиться в преданном служении, потому что я постоянно ищу недостатки и не исполняю слова, данные авторитету, и не слушаю своего авторитета, хотя он немного от меня требует. И требует-то для моего же блага. Если человек не понимает этого, все, вся его жизнь, вот вы годы можете провести и ощутить, что нету. Нету того, что вы думали получить. То есть привязанности к Кришне. Потому что никто не может понимать, когда там в уме всякие проблемы. Невозможно это понять. Это как пьяному вот что-то говорит. Представляете, человек в дупель пьяный. И вы прекрасно понимаете, что когда все, что вы ему не говорили, когда он протрезвеет, он что, будет это помнить? Вот точно так же в этом оскверненном состоянии, когда человек ищет недостатки или что-то еще, что бы вы ему хорошего не говорили, он не поймет этого. Поэтому надо подготовить человека к слушанию духовного учителя, чтобы он понял, адхидея, чтобы самбанда гьяна укрепить. И он это делается постепенно. Человек определил, что его нужен Кришна, и он здесь хочет, он здесь ищет ни денег, ни почести, ни власти, ни недостатки пришел сюда искать. Он пришел увидеть достоинство. Пришел разобраться в том, ради чего он пришел. То есть он хочет развить привязанность к Кришне. К слушанию, к воспеванию, к памятованию, к поклонению стопам. Вон стопы есть, пожалуйста, служите этим стопам. Вон мы специально выставили эти стопы. Можете все делать для того, чтобы улан-удэнцы имели возможность слышать о Кришне, чтобы люди получали книги, лекции, чтобы читали все. Делайте все для этого. Вы ради этого пришли. Здесь никто сюда ни один не пришел найти во мне недостатки, или в нем недостатки, или в нем. Говорит, только вы все сюда пришли найти достоинство. И как вы только услышите на одной намахате от своего авторитета какие-то проблемы, сразу мне говорите. Иначе вы попадете в проблемы, в ловушки. Я вам обещаю это. Поверьте моему опыту. Как только хоть раз от своего авторитета вы услышите что-то, можете сразу ко мне приходить. Иначе вы сами попадете в ловушку эту. И также ваши... Вы видите, здесь вот сидят люди, которые раньше меня пришли в Харе Кришна. И они здесь сидят. Прямо здесь я могу. Ну, я не буду сейчас, чтобы они не стеснялись. Когда я сюда пришел, они все мне проповедовали. Смотрите, они неудачливы оказались. Но все побросали быстро, то, все. Кем только не были. Что зачем-то за другим пришли. Сейчас только начинают постепенно осознавать, для чего пришли и что как. Сейчас по новой они... Но столько времени, а вдруг бы они уже погибли в этот момент. А вдруг бы что-то в жизни изменилось, они не успели. Хорошо, что они еще живы, я так счастлив. Не тратьте свою жизнь напрасно, начните действовать правильно. Прошу вас всех, действуйте правильно. И остерегайтесь всего нечистого. Встаньте и уходите с того места просто. Как вы чувствуете, что там что-то такое? Встаньте и уходите. Так вы сможете сохранить свою духовную жизнь в чистоте, потому что и так у каждого и так своих проблем, собственно, куча. Еще слушать, какие там проблемы у других. И все, что вам выдают за проблемы, может оказаться очень великим преимуществом. Поэтому разберитесь, читайте книги, слушайте внимательно лекции, общайтесь с преданными, слушайте. Слушайте внимательно все. И тогда вы сможете свою жизнь сделать удачливой. Сможете правильно, удачливую жизнь сделать своих близких. Они примут от вас. Может быть, вы сначала покажетесь таким смешным дурсул-залой для них. Но общаясь с вами, они постепенно увидят. Хари Кришна. Шримад Бхагавад-гита класс. Киджай, Шрила Прабхупада, киджай. Шри Шинитай Гуру Хари, киджай. Гур Прананды, Хари.